из цикла «Вожат». Пришел издалека жених и друг, целую ноги твои. Он очертил вокруг меня свой круг, целую руки твои. Как светом отделен весь внешний мир, целую латы твои. И не влечет меня земной кумир, целую крылья твои. Легко и сладостно любви ярмо, целую плечи твои. На сердце выжжено твое клеймо, целую губы твои.